Глава 4. Когда я рассмеялась над шуткой одного из подошедших к нам мужчин, оборотень сжал мою талию слишком сильно, почти до боли, но сразу выпустил. Наконец появился хозяин вечера, который был нашей сегодняшней целью. Я не знала деталей дела, меня это не касалось. С недавних пор представители нечисти все чаще прибывали в наш мир, чтобы заключать договоры на поставку различных ресурсов и изделий, которые у нас стоили дешево, а у них невероятно ценились. Моей задачей было сделать так, чтобы во время переговоров не возникало никаких накладок. И я, надо сказать, весьма неплохо с этим справлялась, благодаря чему бизнес моего работодателя стабильно процветал. Переговоры не затянулись. Роман предложил отличную цену, и новоиспеченный партнер тут же согласился. Более того, сам настоял на том, чтобы они немедленно прошли в соседний кабинет и заключили договор. Сложности начались в тот момент, когда мы вышли оттуда и без особой спешки направились через зал к выходу. Я только успела обрадоваться, что в этот раз все прошло удивительно легко и без происшествий, как вдруг на нашем пути возникло первое препятствие. «Привет, котенок! Не ожидал тебя здесь увидеть!» Из толпы выскочил Артур, до ужаса отвратительный тип. Он был близким приятелем того самого богатенького самодура, из-за которого вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. «Ну, отлично! Вот только его тут и не хватало!» Мне захотелось крепко выругаться. Помнится, этот Артур постоянно кидал на меня липкие взгляды и даже намекал, что может помочь избавиться от дружка, если я очень хорошо его об этом попрошу. И что он забыл здесь? Хотя его отец тоже занимался каким-то бизнесом. Наверняка припряг и отпрыска. Артур раскинул руки и сразу кинулся ко мне обниматься, словно и не заметив оборотня. Зря он так. Роман резко дернул меня назад и задвинул себе за спину. Я услышала глухое рычание и увидела, как тень оборотня поползла по полу, увеличиваясь в размерах. Верный признак трансформации. Действовать надо быстро. Я от души звонко хлопнула оборотня позаду. Он аж вздрогнул от неожиданности и, перестав рычать, резко обернулся ко мне. Вовремя. Его глаза уже начали слегка светиться. «Обожаю, когда ты меня защищаешь!» Страстно выдохнула я, шагнула к нему и прижалась к его груди, закинув руки на шею и проведя коготками по загривку. У оборотней там очень чувствительное место. Это сработало. Он переключился. Глаза перестали светиться, а тело расслабилось. К счастью, мы успели оборвать трансформацию до того, как изменения стали заметны окружающим. А рычание — ерунда. Здесь играет музыка, так что услышать его можно было, только стоя вплотную к оборотню. Я рассчитывала, что Артур испарится, увидев, как мы обжимаемся. Но не тут-то было. «Так и знал, что ты страстная девочка!» — раздался его голос сбоку. «Тебе повезло, приятель!» Хотел бы я сейчас оказаться на твоем месте. Расслабившись, было, Роман вновь напрягся. Я вздернула голову и увидела, что его глаза вновь полыхнули. Да еще так ярко. Вот блин! Второй раз так просто его не отвлечь. Полумеры не помогут. Он очень зол. Еще миг, и от Артура останутся только рожки да ножки. Его разорвут на части на глазах у всего зала. Чертыхнувшись про себя, я подалась вперед, легко поцеловала оборотня в полуоткрытый рот, а потом резко куснула его за нижнюю губу. Одновременно с этим моя рука скользнула на его ширинку и слегка ее сжала. Он будто закаменел. Сработало или нет? Я отстранилась и увидела лицо Романа. Глаза не светились, однако меня насторожил его взгляд. Он смотрел на меня как-то иначе. Так что аж мурашки по спине поползли. «Ну ты даешь», — начал опять за спиной Романа Артур. «Нет уж, хватит с меня. Не позволю ему снова все испортить. Я резко шагнула в бок к одному из столов, схватила с него бокал шампанского и плеснула в лицо Артура, истерично заорав. «Уходи! Почему ты пристаешь ко мне на глазах у жениха?» Получилось идеально. Во-первых, теперь все внимание окружающих сосредоточилось исключительно на мне. Во-вторых, Роман наконец очнулся и тоже таращился на меня с вполне себе человеческим изумлением. В-третьих, Артур наконец перестал отвешивать идиотские замечания и заверещал. «Сумасшедшая! Ты что творишь?» «А ты что творишь? Почему позволяешь себе грязные намеки? Почему при женихе пытался руки распустить?» В толпе заахали. Осуждающие взгляды сосредоточились на Артуре. «Нет, я вовсе не... Я шутил!» — стушевался он. «Больше не приближайся к нам!» — выплюнула я и, взяв за руку Романа, потащила его в сторону выхода из зала. Он, к счастью, сопротивляться не стал. После случившегося никому не пришло в голову нас останавливать. Наоборот, им очень хотелось поскорее обсудить произошедшее за нашими спинами. «А ты в самом деле хороша», — мурлыкнул Роман, как только мы оказались в холле. «Еще никому не удавалось меня успокоить. Когда я злюсь, всегда кто-то умирает. Но ты смогла справиться». Его интонации мне сильно не понравились. Он явно флиртовал. Это плохо. Похоже, он не воспринял мои слова о том, что после окончания сделки наши пути разойдутся. И смотрит на меня, как на свою собственность. Так и знала. С этими альфачами постоянно сложности. Они свято убеждены, что перед их привлекательностью невозможно устоять. Нужно во что бы то ни стало от него отделаться. Постараюсь вернуть ему разумность.